Глава 9. В коварстве полицейских я не ошиблась. Стоило мне принять ванну и лечь в постель, как внизу раздался звон стекла, грохот мебели, ругательство. Я вскочила, схватила припасенную на такой случай дубинку и сбежала вниз, придерживая одной рукой воротник халата. Не люблю я эти балахоны, но пришлось купить один, чтобы не смущать соседей, выбегая во дворик после экспериментов с особенно едкими зельями. Внизу меня затопило облегчение. Неизвестный злоумышленник не покусился на только что отделанный гостевой зал аптеки. Воришка разбил окно кухни, влез в дом и теперь пытался вытащить из ледника окорок и лоток с пирожными. Вот это наглость! И как ему только рук хватало тащить все это разом! «Ах ты, пакостник!» Я замахнулась дубинкой на тощего подростка и саданула ему меж лопаток, посылая магический импульс. Парень рухнул на пол, уронив мясо, а зачарованный лоток от лучшего кондитера нашей улицы повис в воздухе, давая мне шанс. Я перехватила тяжелую коробку и аккуратно поставила на стол. «Да что же это такое?» В гневе я выглянула во дворик и звонко крикнула: «Полиция! Грабят!» Знакомый полисмен появился как чертик из табакерки с сюрпризом. «Риса Тавита, что случилось?» «Это я у вас должна спросить, что случилось», – гневно отвечала я. Не успела лечь спать, как этот воришка забрался в мою кухню и попытался украсть пирожные и окорок. «Где ваши служаки?» «Нагнали полную улицу мундиров, а воры ходят по домам, как по своей кухне». Под конец я распалилась и орала уже в голос, не заботясь о тонком слухе и крепком сне соседей. «Ай-яй-яй!» – почти натурально сказал полисмен и потянул оглушенного воришку на улицу. «Извините, Риса, я сделаю выговор постовым. Уж будьте любезны», – строго ответила я, убирая пирожные и мясо на ледник. Полицейский ушел, а я обнаружила, что стекло в окне не выбито, а осторожно вынуто из рамы, и, в общем-то, его совсем нетрудно поставить на место. Но что же тогда звенело? Тщательно осмотрев кухню и кладовую, я обнаружила, что малец уронил крышку от графинчика. Значит, мясо и пирожное действительно самодеятельность. А залез он за чем-то другим. Мысленно благословляя паранойю моего преподавателя, запирающего лабораторию на магический замок, я закрыла окно фартуком, пришпилила заклинанием и, наконец, отправилась спать. Главное было в процессе погромче возмущенно ворчать, посылая проклятие на головы воров и не дать понять полицейскому, что в доме есть кто-то еще. Утром пришлось встать на рассвете. По случаю торжественного открытия аптеки я надела красивое темно-голубое платье, расшитое серебром на груди и рукавах. Оно выглядело очень дорогим, но на самом деле было сшито из занавесей, которые прежде висели в гостевой зоне аптеки. Пропитанная специальным составом ткань совершенно не износилась и после чистки засияла как новая. А опытная белошвейка сумела раскроить из нее платье в обмен на 10 баночек заживляющей мази для рук. Волосы я подобрала в высокую прическу и украсила ее серебряной заколкой с голубым камушком. Милый пустячок был артефактом, защищающим от ментального сканирования, пусть и совсем слабым. Посмотрев на себя в зеркало, я спустилась вниз в лабораторию. Маги уже встали, умылись и сидели за ширмой, вяло перебрасываясь картами. Мое появление их порадовало, в глазах зажегся одобрительный мужской огонек. Я сдержанно улыбнулась, хотя сердце ёкнуло от радости. Вручила каждому по большому пирогу с ягодами, по кружке с чаем и отошла проверить булькающий дистиллятор. Мужчины быстро ели, бросая на меня изучающие взгляды, но молчали. Они, как и я, понимали, что время ушло, и теперь их снова будут ловить. Я же чувствовала к ним необъяснимое расположение, ведь обиду на нелепое обвинение испытала на себе, да и мужское внимание, ох, как льстило. Не век же мне быть слабенькой ведьмой, рано или поздно придется найти проводника, довериться мужчине, чтобы пользоваться силой, иметь детей и просто вести обычную жизнь женщины. А для этого надо общаться с представителями мужского пола, искать того, который сможет провести меня в долину магов. Я удивилась таким мыслям, ведь после неудачного свидания с магом я и от людей-то старалась держаться подальше. После еды я быстро проводила мужчин в тумбы, пока не появилась экономка. Элементы прилавка безупречно встали на место, и я легонько погладила рукой прохладный мрамор. Задумка моего учителя спасла жизнь этим магам. Спрятались беглецы вовремя. Едва я подошла к зеркалу, чтобы проверить, не помялся ли воротничок, как в заднюю дверь постучали. Явилась Риса Айта со всем семейством. Мне не понравился взгляд ее дочери, пристально изучающей мою шею, точнее, ниточку силы. Похоже, полицейский успел вчера уговорить ее шпионить за мной. Интересно, почему подозревают именно меня? На нашей улице еще 3 лавки, которые держат женщины. Правда, все они живут с родственниками, и все же. Выйдя в гостевой зал, я обнаружила попытку взлома на замке аптеки. Мое заклинание сработало, злоумышленник получил укол невидимой иглой и теперь несколько дней будет пугать окружающих ярко-розовыми прыщами. Что-то мне подсказывало, что Рис, полицейский, сегодня не придет ко мне на чай. Удалив следы академической шуточки, я открыла дверь аптеки с первым ударом дневного колокола и вышла на порог. Прикрепить к двери венок душистых трав, обвитых зеленой лентой, который показывал всем, что лавка открыта. Пока я вежливо здоровалась с соседями, экономка внесла на подносе чайники, сливочник, красивую коробку с заваркой и щипцы для сахара. Ее дочь несла чашки и блюдца, вдвоем они быстро накрыли столик для чаепития, а буквально через несколько минут показались первые посетители. Конечно, это были жители этой же улицы, но поскольку именно они являлись самыми частыми покупателями, я была им очень рада. Любезные приветствия, восхищенные возгласы, а затем аккуратное перемещение в сторону чая и бутербродов. Пирожные пользовались благосклонностью дам, а мужчины же больше уделяли внимание особым бутербродам рисы айты. Свежий хлеб, буженина, сыр, остренькие огурчики, плюс пикантный соус, прозванный на островах «Дыхание дракона». Разговоры, улыбки, подарки. Знакомый полицейский и впрямь не появился, зато пришло аж 5 других. По одному с каждой группой покупателей. Узнать их было легко, они ничего не покупали, чая не трогали, зато внимательно смотрели через прилавок в кухню, откуда экономка выносила очередной поднос с угощением. В 2 часа пополудни я проводила гостей и прикрыла лавку, чтобы прибраться. Риса Айта с дочерью собрали грязные чашки, ее муж быстро вставлял стекло на кухне, а я поднялась в свои комнаты, чтобы освежиться и поправить прическу. Когда вернулась, чистая посуда уже стояла на специальном столике, а помощницы пили чай. Я присела рядом, выпила кружечку успокоительного ромашкового настоя и пристально посмотрела на дочь экономки. «Айрина», – небрежно сказала я, замечая, что девушка вздрогнула. «Вчера ты без моего разрешения впустила в зал мужчину». Тут я взяла паузу. Ссориться с экономкой не хотелось. Аккуратная и верная прислуга – вечная проблема. Ведь многие обыватели побаиваются магии. Девушка напряглась и открыла рот, явно собираясь начать скандал, но почтенная Риса Айта моментально развернулась и уставилась ей в глаза. «Что ты сделала?» От ее ледяного тона даже меня мороз по коже продрал. Дочь смешалась, а я, напротив, пояснила самым мягким голосом. «Вчера, когда я вышла из лаборатории, здесь бродил Рис полицейский, которого я не приглашала. Он сказал, что его впустила Айрина, когда приносила пирожные. Я понимаю, что она не смогла отказать представителю власти, но почему не предупредила меня? И почему не отнесла пирожные на ледник?» Экономка, которую Рис Урий воспитал с должности поломойки, уставилась на дочь таким взглядом, что та жалобно всхлипнула и забормотала. «Но Алера спросил не говорить Рисе, он сказал, что это по служебной надобности». «Алерас?» Я ухватила главное и с намеком посмотрела на немолодую даму. Та моментально все поняла и тотчас взяла дочь за ухо. В разгар огромного скандала я забрала у девчонки ключи и попросила ее больше не появляться. Риса Айта попыталась обидеться на недоверие, но я применила запрещенный прием, намекнула ей, что Рис полицейский – великолепная партия для юной вертихвостки. И почтенная Матрона тотчас принялась строить планы на появление в доме столь высокопоставленного зятя. В итоге экономка отправилась провожать дочь домой, наставляя ее, как себя вести дальше, чтобы маг-полицейский ни за что не сорвался с крючка. Я усмехнулась и занялась делами. Одной подавать чай и продавать лекарства было несподручно, но тут я знала, что делать. Выглянула во двор и позвала на помощь соседку. Молодую девушку, достаточно расторопную, чтобы подавать чай. К 3 часам пришел фаун-флейтист, и новый поток любопытных потек в мою аптеку под чарующие звуки музыки. Надеюсь, наблюдатели не поняли, что между отбытием экономки с дочкой и приглашением соседки я успела сунуть в тумбы по паре пирожных и чай. Постоянное напряжение и страх сказывались на мне, ниточка силы дергалась и переливалась, но, к счастью, все списывали это на естественное волнение при открытии. К вечеру я валилась с ног от усталости, но когда вышла проводить соседку, заметила, что пост полицейских в переулке исчез. Громко рассказав соседке о проникновении воришки, я вернулась в дом, заперла двери и, оставив небольшую щель в ставне, принялась считать прибыль, возвращать по местам флакончики-коробочки с косметикой и лекарствами. Наведя порядок, я погасила лишний свет, взяла светляка и поднялась в спальню. Маги по условленной ранее договоренности должны были уйти в лабораторию сами, там их дожидалась корзинка с едой и записка. Пока я мылась, сушила волосы и надевала самую скромную ночную сорочку, меня никто не побеспокоил. Накрыв светляка темной тканью, я неслышно спустилась в лабораторию. Внезапно я ощутила холодную сталь кинжала на своей разгоряченной коже. «Тссс, это я!» Оружие опустилось не сразу, а мужские руки успели скользнуть по моей фигуре. «Полицейский пост убрали», – я шептала, и мужчины придвинулись ближе. «Но еще два поста стоят скрытно. Ждут, что вы побежите этой ночью». Мужчины раздраженно поморщились, а я успокаивающе подняла ладони. «Я узнала, что нюхача все еще не сделали, точнее сделали, но он завертелся на месте и рассыпался, когда его спустили с поводка в начале нашей улицы». Глаза ведьмака довольно блеснули. Так и думала, что это его защита. На отпечатке ауры сработала. Их ведь на лист пергамента фиксируют, а это телячья кожа, способная принимать не только магию отпечатков. Значит, день-два у нас есть. Завтра у меня обычный рабочий день, а вот послезавтра запланирован визит в академию. Я туда езжу регулярно, развожу заказы, закупаю ингредиенты и могу отвезти встреченную на улице юную Риису. Я с намеком посмотрела на ведьмака, и он недовольно передернул плечами. «Ну хорошо». «Его можно в платье нарядить», – прогудел маг. «А меня ты как спрячешь?» «В бочке?» – вздохнула я. «В бочке?» «Да ее ж проверят сразу». «Проверят», – согласилась я, – «и ничего не найдут. Надо еще сутки продержаться, а потом…» И я подробно изложила свой план. Мужчины поворчали, посопели, но в итоге приняли решение хотя бы попытаться попасть в академию. Жить беглыми преступниками им уже порядком надоело.